На протяжении почти всей траурной церемонии голова Салли лежала на плече мужа. Она плакала. Фил — нет. Все свои слезы он истратил во время последней госпитализации Джейка. Салли до последнего надеялась, молилась на еще одну ремиссию, но Фил знал, что Джейк умирает. Человек-ответ фактически сказал ему это. Позже он спрашивал себя, почувствовал ли он на похоронах запах джина в ее дыхании. Если да, то это было неудивительно. Паркеры принадлежали к поколению бухла и сигарет. Салли Энн любила пить легкие коктейли с матерью, отцом и их друзьями с 16 лет, и коктейли всегда ждали Фила, когда он возвращался домой. Как правило, два перед ужином. Иногда Фил выпивал пару банок пива, пока они смотрели телевизор. Салли выпивала еще джин с тоником. Лишь позже Фил понял, что один вечерний джин-тоник перешел в два, а иногда и три. Но она всегда вставала в 6 утра, готовила Джейку школьный обед и завтрак для всех троих. Это было поколение, где женщины готовят, мужчины едят. Он заметил это после церемонии захоронения. Не заметить было невозможно. Салли была на кухне и рассказывала миссис Кин историю о том, как Джейк лишился первого зуба, как она привязала один конец нитки к этому шатающемуся зубу, а другой — к ручке двери его спальни. «Когда я захлопнула дверь, зубик прям вылетел!» — воскликнула Салли. Только слово «зубик» прозвучало как «зубик». И Фил заметил, как миссис Кин, та красивая, как сказал Гарри в тот день, когда Фил встретил человека с ответами во второй раз, начала медленно отступать от нее шаг за шагом, отшатываться от ее дыхания. Салли следовала за ней тоже шаг за шагом, начиная вторую историю. В руке у нее был маленький бокал, который постепенно наклонялся, и содержимое проливалось на пол. Фил взял ее за руку и сказал, что ее хотят видеть его родные. На самом деле нет. Салли согласилась без возражений, но, оглянувшись через плечо, сказала: «Этот супик просто вылетел. Боже, что это было за зрелище?» Миссис Кин подарила Филу сочувствующую улыбку. Первую из многих последующих. Он успел довести Салли до двери в гостиную, прежде чем у нее подкосились колени. Бокал выпал из ее руки. Он поймал его и вспомнил на мгновение. Но, о боже, такое яркое мгновение, как ловил ответный бросок от Джейка за гаражом. Он протащил ее сквозь толпу людей в гостиной, практически неся на себе. Его мать бросила на него взгляд и кивнула: «Уведи ее отсюда». Фил кивнул в ответ. Не было смысла пытаться отнести ее наверх, поэтому он перенес ее в комнату для гостей и уложил среди пальто и плащей. Она тут же начала храпеть. Когда Фил вернулся, то рассказал людям, что Салли так убита горем, что не может никого видеть, по крайней мере, какое-то время. Ему сочувственно покивали, пробормотали соболезнования. Боже, столько соболезнований, что Фил поймал себя на том, что хочет, чтобы кто-нибудь рассказал грязную шутку о фермерской дочке. Но он был уверен, что есть люди, миссис Кин одна из них, его мать другая, которые знали, что его жену одолело не только горе. Это была его первая ложь насчет ее пьянства. Но не последняя. Фил предложил попытаться завести еще одного ребенка. Салли согласилась с каким-то вялым безразличием. Иногда ему хотелось схватить ее за плечи сильно, больно, чтобы оставить синяки, чтобы достучаться до нее и сказать, что она не единственная, кто потеряла ребенка. Но он этого не делал. Он держал свой гнев при себе, зная, что она скажет: «У тебя есть работа, у меня нет ничего». Однако у нее было. У нее был джин, гилбис и сигареты «Кул». Две пачки в день. Она держала их в маленьком футляре из кожи аллигатора, похожем на кошелек для мелочи. В 1954 году она забеременела. Он посоветовал ей бросить курить. Она посоветовала ему держать свои советы, какими бы благими они ни были, при себе. На четвертом месяце у нее случился выкидыш. «Больше этого не будет», — сказала она ему со своей койки в больнице Норд-Конвея. «Мне 40. Я слишком стара, чтобы заводить ребенка». Так они вернулись к французским письмам. Но в канун нового, 1956 года, Фил увидел, что у него осталось 3 презерватива в пачке из дюжины, которую он купил в Норд-Конвее вскоре после Пасхи. Салли была не против задрать свою ночную рубашку и принять его в себя. Но когда он посмотрел на нее и увидел, что она смотрит в потолок, то понял, что она просто ждет, когда он кончит и отвяжется от нее. Это совершенно не возбуждало. Только однажды в 1957 году Фил решил побороться с ее пьянством. Он сказал ей, что если ей нужен один из тех центров реабилитации, чтобы бросить пить или хотя бы сократить потребление, то он нашел хороший в Бока-Ратоне, достаточно далеко от Нью-Гэмпшира, чтобы никто не узнал. Всем он расскажет, что она навещает друзей. Если она этого хочет, то они могут даже развестись, но ей нужно прекратить. Она посмотрела на него. Его теперь уже полная жена с плохим цветом лица, тусклыми глазами и слипшимися волосами. Особенно его поразили ее глаза. В них не было глубины. «Зачем?» — спросила она. Вечером 8 ноября 1960 года Фил вернулся домой и увидел, что тот пуст. На кухонном столе лежала записка. «Ужин в духовке. Я ушла в ГД смотреть результаты выборов. С». Приглашения присоединиться к ней для Фила не было. Да, ему никогда особо не нравился Гриндор в Норд-Конвее. Когда-то, примерно в то время, когда они с Салли поженились, это был довольно приличный бар. Теперь это был захудалый кабак. Согласно полицейскому отчету, миссис Паркер вышла из Гриндор примерно в 0 часов 40 минут 9 ноября, вскоре после объявления Кеннеди победителем. Бармен перестал подавать ей алкоголь в 11, но разрешил остаться и посмотреть подсчет голосов. Возвращаясь домой по шоссе 16, двигаясь на высокой скорости на своем маленьком Рено Дофине, она съехала с дороги и врезалась в опору моста. Смерть наступила мгновенно. Вскрытие показало, что уровень алкоголя в ее крови составил 0,39. Узнав новость о смерти дочери, Тед Олбертон перенес сердечный приступ. Через 5 дней в реанимации он скончался. От этих похорон друг за другом Филу захотелось вернуться на Эниветок. 3 недели спустя, после смерти жены, Фил поехал к добровольной пожарной станции Карри, где когда-то был пустырь. Было уже поздно, и в пожарной части было темно. Между выкрашенными в красный цвет двойными дверями находилась сцена с яслями. Иисус, Мария, Иосиф, волхвы, разные животные. Ясли были, насколько помнил Фил, на том самом месте, где когда-то стоял красный зонт над маленьким столиком человека, который знает все. «Выйди и поговори со мной!» — — сказал Фил ветреной тьме. Из кармана своего пальто он вынул пачку банкнот. «У меня здесь 800, может быть, даже 1000 долларов, и у меня есть несколько вопросов. Вопрос номер один. Это был несчастный случай, или она покончила с собой?» «Ничего. Только пустырь, пустая пожарная станция, холодный восточный ветер и куча идиотских гипсовых статуй, освещенных скрытой электрической лампочкой». «Вопрос номер два. Почему? Почему именно я? Я знаю, это звучит как жалость к себе, и, конечно, так оно и есть. Но мне действительно интересно. Этот чертов тупица, друг Джейка, Гарри Уошберн, все еще жив. Он ученик сантехника в Сомерсворте. Сэмми Дилан тоже жив. Так почему не мой мальчик? Если бы Джейк был жив, Салли тоже была бы жива, верно? Так скажи мне. Наверное, я даже не хочу знать, почему именно я. Я хочу знать, почему вообще? Давай, приятель, выходи, заводи свои часы и забирай мои деньги». «Ничего. Естественно». «Ты никогда не существовал, так ведь? Ты был лишь плодом моего гребаного воображения. Так что пошел ты нахрен и меня туда захвати. И весь этот гребаный мир». Следующие 3 года Фил провел в состоянии дистимитической депрессии. Он работал, всегда вовремя являлся в суд, выигрывал одни дела и проигрывал другие. И ему было все равно. Иногда ему снился человек-ответ, и в некоторых таких снах он перепрыгивал через стол, сбивая тикающие часы на пол, и смыкал руки на шее человека-ответа. Но человек с ответами всегда рассеивался, как дым, потому что кем он был на самом деле? Просто дымом. Этот период его жизни закончился с появлением обгоревшей женщины. На самом деле ее звали Кристина Лакас, но для Фила она всегда была обгоревшей женщиной. Однажды, ранней весной 1964 года, в его кабинет вошла секретарша, бледная и расстроенная. Филу показалось, что в глазах Мари стоят слезы, но он не был уверен, пока она не вытерла их тыльной стороной ладони. Фил спросил, в порядке ли она. «Да, но к вам пришла женщина, и я хотела предупредить вас, прежде чем впустить ее. Она сильно обгорела. Ее лицо... Фил... Ее лицо ужасно». «Чего она хочет?» «Она хочет отсудить у корпорации New England Freedom 5 миллионов долларов». Фил улыбнулся. «Это будет непросто, не так ли?» New England Freedom вела дела в 6 штатах, простирающихся от Преск-Айля до Провиденса. В послевоенные годы она превратилась в одну из крупнейших строительных компаний на севере страны. Они строили жилые комплексы, торговые центры, промышленные объекты, даже тюрьмы. «Лучше впусти ее, Мари. Спасибо за предупреждение». Хотя по-настоящему ничто, никакое предупреждение не могло подготовить его к женщине, которая вошла в кабинет, опираясь на 2 костыля. По левой стороне ее лица Фил предположил, что ей под 50 или чуть больше. Правая сторона ее лица была бесформенной массой плоти, которая сначала расплавилась, а потом затвердела. Рука, сжимавшая костыль с правой стороны, была когтем. Она увидела выражение его лица, и левая сторона ее рта растянулась в улыбке, продемонстрировав немногочисленные остатки зубов. «Красотка, правда?» — сказала она. Ее голос был резким, как карканье вороны. Фил догадался, что она вдыхала огонь, который обжег ее голосовые связки. Наверное, это было чудо, что она вообще могла говорить. Фил не собирался отвечать на вопрос, который был риторическим или откровенно саркастическим. «Садитесь, мисс Лакас, и расскажите, чем я могу вам помочь». «Миссис, я вдова. Не знали? А насчет того, что вы можете для меня сделать, то вы можете подать в суд на эту проклятую НИФ. 5 миллионов. Ни пенни больше, ни пенни меньше. Хотя, держу пари, вы не подадите. Я была у полдюжины других адвокатов, включая Фелда и Пилсбери в Портленде, и никто из них не захотел иметь со мной и моим делом ничего общего. НИФ для них слишком крупна. Можно мне стакан воды, прежде чем вы меня прогоните?» Он нажал на кнопку вызова и попросил Мари принести миссис Лакас стакан воды. Тем временем обгоревшая женщина шарила здоровой рукой в маленькой сумочке, застегнутой на поясе. Она достала бутылочку с таблетками и протянула ее через стол Филу. «Откройте ее. Я бы открыла сама, но боль адская. Мне нужно 3. Фил открыл коричневую бутылочку, вытряхнул 3 таблетки, передал их ей и закрыл бутылочку. Мари принесла воду, и Лакас проглотила таблетки. «Это морфин от боли. Говорить больно. Ну, все делать больно, но говорить больнее всего. Есть тоже нелегко. Доктор говорит, что эти таблетки убьют меня за 1 или 3. На что я ему ответила, что они не убьют меня, пока мое дело не дойдет до суда. Я на этом стою твердо, адвокат Паркер». «Расскажите, чем я могу помочь?» — сказал Фил. Она откинула голову и разразилась гоготом ведьмы. Он заметил, что часть ее шеи слилась с плечом. «Помогите мне засудить этих ублюдков! Вот чем вы можете помочь!» С этими словами она начала свой рассказ. Кристина Лакас жила с мужем и 5 детьми в Морроу Эстейтс, поселке, построенном НИФ, в городе Олбани, к югу от Норд-Конвея. Свет в их доме постоянно то включался, то выключался, а иногда из розеток шел дым. Рональд Лакас был водителем-дальнобойщиком, хорошо зарабатывал, но часто был в разъездах. Кристина Лакас делала женские прически на дому, и ее фены и воздуходувки постоянно коротили. Однажды загорелись электрощитки в подсобках их блока из 4 домов, и почти неделю у них не было электричества. Кристина, тогда еще не обгоревшая женщина, поговорила с управляющим Morrow Estates, который лишь пожал плечами и обвинил во всем компанию New Hampshire Power and Light. «Я знала, что это не так», — сказала она Филу, потягивая воду. «Я не вчера свалилась с сеновала». От скачка напряжения не загорелись бы электрощитки в 4 домах. Сначала бы сгорели предохранители. В других блоках домов в Morrow Estates были проблемы с освещением и электропитанием, но ничего похожего на этот случай. Когда она не добилась удовлетворительного ответа от управляющего, она позвонила в офис НИФ в Портсмуте, поговорила с каким-то служащим и получила лишь отговорки. В библиотеке Норд-Конвея она навела справки о руководителе корпорации, нашла номер главного офиса НИФ в Бостоне, позвонила туда и попросила соединить с президентом. «Нет», — ответили ей, — «он слишком занят, чтобы разговаривать с домохозяйкой из Мухосранска, штат Нью-Гемпшир». Вместо него ей дали другого служащего, вероятно, с более высокой зарплатой и в лучшем костюме, чем у Портсмутского. Она рассказала бостонскому парню, что иногда, когда мигает свет, стена в ее маленьком домашнем салоне нагревается, и она слышит жужжание, как будто там осы. В такие моменты она чувствует какой-то запах жареного. Служащий ответил, что, вероятно, она использует фены и воздуходувки с напряжением, слишком высоким для их электросистемы. Мисс Лакас поинтересовалась, есть ли у его матери дети, и повесила трубку. На Рождество Ниф украсили весь Morrow Estates рождественскими огнями. «Это сделала корпорация?» – спросил Фил. «Не ассоциация домовладельцев Estates?» «У нас и не было никакой ассоциации домовладельцев», – ответила она Филу. «Ничего подобного. У всех в почтовых ящиках лежали рекламные листовки от Ниф после Дня Благодарения. В них говорилось, что они делают это в духе праздника». «Просто по доброте душевной», – прокомментировал Фил, делая пометки в своем блокноте. Обгоревшая женщина издала ведьминский хохот и указала на него деформированным, полурасплавленным пальцем. «Вы мне нравитесь. Вы меня прогоните, как и все остальные, но вы мне нравитесь. И никто не записывал ничего из того, что я говорила». «У вас осталась та рекламная листовка?» «Моя сгорела, но у меня есть куча других, таких же». «Мне нужна одна». «Нет, нужны все. Расскажите о пожаре». На то Рождество ее муж был дома. Подарки лежали под елкой. За два дня до праздника, когда дети улеглись в кроватке, сны о сахарном снеге не гарантировались. Их дом и дом семьи Даффи по соседству загорелись. «Сны о сахарном снеге» – отсылка к рождественской поэме «Визит святого Николая» Клемента Кларка Мура. Кристина проснулась от криков снаружи. Дом был полон дыма, но огня она не видела. Из окна спальни она увидела, как ее соседка Ронна Даффи катается по снегу, пытаясь потушить свою пылающую ночную рубашку. «Их дом горел, как праздничная свеча. Я растрясла Рональда и сказала ему вывести детей, но он так и не сделал этого. К этому времени я уже была на улице и забрасывала Ронну снегом». Миссис Лакас добавила буднично. «Она умерла. Ее двое детей были с бывшим мужем в Ратленде. Повезло им. Моим так не повезло. Не знаю, что с ними случилось. Наверное, дым добрался до Ронни раньше, чем до них. Я вернулась в дом, чтобы сделать это самой, и на меня обрушилась половина гребаного потолка в гостиной. Адвокат Паркер. Наш дом вспыхнул, как спичка. Я выползла наружу, вся в огне, и знаете, что произошло за тот год, что я пролежала в больнице?» «Они перекидывали вину друг на друга», — сказал Фил. «Так?» Скрюченный палец снова указал на него. Она издала еще один гогот. Фил подумал, что так, должно быть, смеются проклятые в аду. «В НИФ сказали, что виновата компания, делавшая проводку. Компания, которая делала проводку, сказала, что штат проверял и рождественские огни, и исходные спецификации проводки, так что виноват штат. Штат сказал, что спецификации не совпадают с фактической проводкой в оставшихся домах, а значит, инженерная фирма схитрила, чтобы сэкономить деньги». Инженерная фирма заявила, что они выполняли предписание корпорации New England Freedom. И знаете, что ответила корпорация New England Freedom? «Подайте на нас в суд, если вам что-то не нравится», — сказал Фил. «Подайте на нас в суд, если вам что-то не нравится. Именно так. Большая старая корпорация против женщины, которая выглядит как курица, забытая в духовке. Ладно, — сказала я, — увидимся в суде. Они предложили мне мировое соглашение на 40 тысяч долларов, но я отказалась. Я хочу 5 миллионов, по одному за каждого моего ребенка, от 14 до 3 лет. Мужа они могут забрать бесплатно. Он должен был их спасти. Теперь мне пора уходить». впервые со смерти Салли, возможно, впервые со смерти Джейка, Фил почувствовал, как в нем пробуждается настоящий интерес и возмущение. Ему пришлась по душе идея сразиться с корпорацией тяжеловесом. Нет, не из-за денег, хотя его доля от 5 миллионов была бы значительной. И не ради рекламы, потому что у него уже было достаточно дел или столько, сколько ему хватало. Дело было в другом. Это был шанс сомкнуть пальцы на шее, которая не рассеется, как дым. «Нет», — сказал Фил, — «вам еще не пора уходить». В течение следующих 5 лет Фил без устали преследовал компанию New England Freedom. Его отец неодобрительно отнесся к этому, говоря, что у Фила развился синдром Дон Кихота, и обвиняя его в том, что тот забросил другие дела. Фил согласился, но отметил тот факт, что ему больше не нужно копить деньги, чтобы отправить сына в Гарвард. И Джон, теперь уже старый Джон, больше не лез в это дело. Вдова Теда Олбертона сказала, что понимает его и полностью поддерживает. «Ты делаешь это, потому что не можешь подать в суд на рак, который забрал Джейки», — сказала она. Фил не стал спорить. Возможно, в ее словах было зерно истины, но на самом деле он делал это, потому что не мог выбросить из головы человека с ответами. Иногда, когда он не мог заснуть, он говорил себе, что поступает глупо. Человек-ответ не несет ответственности ни за его несчастье, ни за беды обгоревшей женщины. Все это было правдой, но было кое-что еще. Когда Филу действительно нужны были ответы, человек под красным зонтом исчезал, и, как и миссис Лакас, ему нужно было возложить на кого-то ответственность. Он добился того, чтобы дело Ниф рассматривалось в окружном суде Бостона, незадолго до того, как у мисс Лакас началась пневмония. Он выиграл дело. Ниф подала апелляцию, как Фил и Кристина и предполагали, но миссис Лакас все же успела застать ту условную победу, прежде чем пневмония забрала ее осенью 1967 года. К тому времени Фил видел, как она угасает с каждым днем, и понял, как и в случае с Джейком, что она обречена. Он добавил в дело брата Рональда Лакасса. Тим Лакас не испытывал жажды мести, как обгоревшая женщина. И у него не было ее рвения. Он просто сказал Филу продолжать дело, не жалея сил, и следил за ним из своего дома в Северной Каролине. Он отказался оплачивать какие-либо расходы, но был бы рад получить деньги, если бы они свалились с неба. Точнее, из Бостона или Нью-Гэмпшира. У обгорелой женщины не осталось никакого имущества. Фил все равно продолжил дело, оплачивая расходы из своего кармана. Дважды Ниф предлагала уладить дело. Сначала за 300 тысяч долларов, затем за 800 тысяч. Огласка дела была им крайне невыгодна. Тим Лакас по междугородной связи уговаривал Фила взять деньги. Фил отказался. Он хотел все 5 миллионов, потому что таково было желание миссис Лакас. 1 миллион за каждого ребенка. Были задержки, были отсрочки. Ниф проиграла дело в апелляционном суде и подала апелляцию еще раз, но когда Верховный суд отказался ее рассматривать, сдалась. Окончательный счет за рождественские огни, последнюю соломинку, переломившую хребет верблюду, и дрянную проводку, которая, как доказал Фил, была стандартной политикой компании, составил 7,4 миллиона долларов, присужденных истцу Тиму Лакассу, плюс значительные судебные издержки. Ниф, которая изначально не могла поверить, что не сможет переиграть сельского адвоката из Мухасранска, могла бы сэкономить почти 2,5 миллиона долларов, если бы признала поражение раньше. Когда Фил сообщил Тиму Лакассу, что они поделят награду пополам, тот пригрозил подать в суд. «Ну, вперед и с песней!» — сказал Фил. «Твои 3,7 растают, как снег в апреле!» В конце концов, Тим Лакас согласился на раздел, и в один день 1970 года Фил повесил на стену своего кабинета фотографию в рамке, которую видел первым делом каждый день. На фото были Рональд и Кристина Лакас в день их свадьбы. Он был мускулистым и ухмылялся. Кристина в белом свадебном платье выглядела потрясающе. Под фотографией Фил аккуратно заглавными буквами вывел 5 слов. «Всегда помни, кому-то еще хуже». После вынесения окончательного решения по делу против New England Freedom, делу, которое сделало его звездой в юридических кругах, Фил мог получить любое дело, какое бы пожелал. Вместо этого он сбавил обороты и, поскольку теперь был финансово обеспечен, стал брать больше дел на общественных началах. В 1978 году, за 14 лет до основания проекта «Невиновность», он добился нового судебного разбирательства и в конечном итоге свободы для человека, который отсидел 12 лет пожизненного срока в тюрьме штата Нью-Гэмпшир. Проект «Невиновность» – некоммерческая юридическая организация, целью которой является оправдание людей, которые были ошибочно осуждены с помощью анализа ДНК и работы по реформированию системы уголовного правосудия. Конечно, в его жизни была дыра на месте Джейка и Салли. Юридическая работа не могла ее заполнить, поэтому он стал активнее участвовать в жизни общества. Он стал попечителем публичной библиотеки Карри и основал первый книжный фестиваль в Карри. Участвовал в рекламных роликах на телеканалах Нью-Гэмпшира в рамках ежегодной акции по сбору крови. Раз в неделю работал в North Conway Food Bank, потому что кому-то еще хуже, и в приюте для животных Harvest Hills во Фрайбурге. В 1979 году он взял там щенка Бигеля. Следующие 14 лет Фрэнк сопровождал его повсюду, сидя на переднем сиденье. Он больше не женился, хотя у него была подруга в Молтонборо, к которой он время от времени наведывался. Ее звали Сара Кумбс. Он занимался ее юридическими делами и выплатил ипотеку на ее дом. Они с Фрэнком не всегда оставались у нее на ночь, но Сара держала в кладовой пакет собачьего корма Gains Burgers. С годами такие визиты становились все реже и реже. Фил чаще возвращался домой после окончания рабочего дня и разогревал в микроволновке то, что оставляли для него его домработница и помощница по общим делам. Иногда, не всегда, но иногда, его поражало пустота в доме. В такие моменты он подзывал к себе Фрэнка, чесал его за ушами и говорил, что кому-то еще хуже. Единственной общественной работой, от которой он отказался, было совместное тренерство команды Карри в юниорской лиге. Просто Филу это слишком напоминало домашних. Так шло время, так сказывалась история. В основном это было хорошее время. Были шрамы, но не уродующие. Да и что такое шрамы, как не зажившие раны? Он начал прихрамывать и стал ходить с тростью. Мари вышла на пенсию. У него начался артрит в руках, ногах и бедрах. Потом Мари умерла. Он объявил о своем уходе на пенсию, и город, Карри теперь был на пороге превращения в небольшой город, устроил ему грандиозную вечеринку. Ему подарили множество подарков, включая табличку с надписью «Гражданин номер один Карри». Было много речей, кульминацией которых стало выступление Фила перед собравшимися, почти заполнившими актовый зал новой средней школы. Речь была скромной, остроумной, а самое главное – краткой. Ему сильно хотелось в туалет. Бигль Фрэнк мирно скончался осенью 1993 года. Фил похоронил его на заднем дворе, выкопав яму собственными руками, хотя суставы протестовали при каждом взмахе лопаты. Когда могила была засыпана, утрамбована и покрыта травой, он произнес надгробную речь, такую же краткую. «Я любил тебя, старина, и до сих пор люблю». В том году Филу исполнился 81 год. В 1995 году он впервые в жизни начал страдать от мигреней. Он отправился к доктору Барлоу, которого до сих пор считал новым доктором, хотя Фил ходил к нему на осмотры и лечение артрита уже 10 лет. Барлоу спросил, не двоится ли у него в глазах при головной боли. Фил ответил, что «да, двоится», и признал, что иногда он оказывался в разных местах дома, не понимая, как туда попал. Доктор Барлоу отправил его в Портсмут на МРТ. «Не очень хорошие новости», — сказал новый доктор после изучения результатов. «Опухоль мозга». Потом, как будто поздравляя его, «довольно редко встречается в таком возрасте». Барлоу рекомендовал невропатолога в Массачусетской больнице. Поскольку Фил больше не водил машину за городом, он нанял молодого человека по имени Логан Фипс, чтобы тот его возил. Логан болтал без умолку о своей семье, друзьях, девушке, погоде, своей подработке и желании вернуться к учебе, и о многом другом. Все это влетало в одно ухо Фила и вылетало из другого, но он кивал. В дороге он понял, что начал отдаляться от жизни. Это не пугало. Это было похоже на разрыв купона в супермаркете. Медленно, но верно, по пунктирной линии. Невропатолог осмотрел Фила и изучил снимки его престарелого мозга. Он сказал, что может прооперировать его и удалить эту мерзкую опухоль. И Фил сразу вспомнил старую песню, в которой девушка заявляла, что смоет мужчину прямо со своих волос. Песня из мюзикла «Юг Тихого океана». Салли часто пела ее в душе, иногда во время мытья волос, на что Фил никогда не обижался. Когда Фил спросил невропатолога, каковы шансы, что он очнется после операции и в здравом уме, тот ответил «50/50». Фил сказал, что ему очень жаль, но в его возрасте такие шансы недостаточно велики. «Ваши головные боли могут быть очень сильными перед...» Нейрохирург пожал плечами, не решаясь сказать «перед концом». «Кому-то еще хуже», — заметил Фил. Ветренным октябрьским днем 1995 года Фил в последний раз сел за руль своей машины. Это был не старый «Шевроле» и не «Бьюик», а «Кадиллак Севиль», оснащенный всевозможными удобствами. «Надеюсь, я никого не убью, Фрэнк», — сказал он псу, которого больше не было рядом. Головная боль временно отступила, но его пальцы рук и ног начали ощущать холодок, словно скоро он не будет их чувствовать. Он ехал по городу со скоростью 20 миль в час, увеличив ее до 30, когда покинул центр. Несколько машин, сигналя, промчались мимо него. «Идите в жопу!» — сказал каждый из них Фил. «Пролай, если согласен, Фрэнк». На шоссе 111 движения почти не было. И удивился ли он, когда проехал мимо ярко-желтого экрана с надписью «Две мили до человека, который знает все»? Нет, не удивился. Для чего еще он рисковал своей жизнью и жизнями тех, кто мог случайно встретиться ему на пути? Он не верил, что эта прогрессирующая черная гниль в его мозгу посылает ему ложную информацию. Вскоре он увидел следующий знак, ярко-синий. «Человек с ответами, осталась одна миля». И вот там, за подъемом, на окраине Карри, стоял стол и ярко-красный зонтик. Фил остановился и выключил двигатель. Он взял трость и с трудом выбрался из машины. «Оставайся здесь, Фрэнк. Это не займет много времени». Удивился ли он, увидев, что человек-ответ выглядит по-прежнему точно так же? Те же яркие глаза, те же редеющие волосы, та же одежда. Нет, не удивился. Была лишь одна перемена, которую заметил Фил – хотя трудно было быть в чем-то уверенным с его двоящимся, а иногда и троящимся зрением. На столе человека с ответами была лишь одна табличка. На ней было написано «Все ответы бесплатны». Он сел на стул клиента с кряхтением и гримасой. «Ты совсем не изменился». «Ты тоже просто Фил». Фил рассмеялся. «А еще шуточка. Давай еще одну. Почему бы и нет?» Вопрос был глупым, как он полагал, но почему бы и нет? Сегодня все ответы были бесплатными. «Это правда. Внутри ты все такой же». «Как скажешь. Однако я сомневаюсь. Твои большие часы еще в сумке?» «Да, но сегодня одни мне не понадобятся». «Пятничная бесплатная раздача слонов?» Человек с ответами улыбнулся. «Сегодня вторник, просто Фил». «Я знаю, это был бессмысленный вопрос. Ты знаком с такими?» «Я знаком со всеми видами вопросов. Каков твой?» Фил решил, что больше не хочет спрашивать, почему это случилось именно со мной. Это был... Как сказал бы человек-ответ, еще один бессмысленный и бесполезный вопрос. Это случилось с ним, потому что это случилось с ним. Вот и все. Другой причины не было. Его также не интересовало, сколько ему оставалось жить. Он, наверное, еще увидит, как падает снег. Но было совершенно ясно, что до весеннего таяния он не доживет. Его интересовало только одно. «Продолжается ли жизнь потом? Есть ли жизнь после смерти?» «Да». Серость начала надвигаться, медленно окутывая их. Человек с ответами стал отдаляться, тоже очень медленно. Фила это не беспокоило. Головной боли не было, и это радовало. А листва... То, что он еще мог разглядеть, было очень красиво. Деревья так ярко сверкают в конце осени. И поскольку все ответы бесплатны... «Куда мы попадем? В рай или в ад? Или это реинкарнация? Остаемся ли мы самими собой? Будем ли мы помнить? Увижу ли я свою жену и сына? Будет ли там хорошо? Или будет ужасно? Снятся ли там сны? Есть ли там горе, радость или какие-нибудь эмоции?» Человек-ответ, почти затерявшийся в серости, промолвил. «Да». Фил пришел в себя за рулем своего Кадиллака, удивленный тем, что еще жив. Он чувствовал себя нормально, даже очень хорошо, ни головной боли, ни боли в руках или ногах. Он завел двигатель. «Как думаешь, Фрэнк, смогу я довести нас до дома целыми и невредимыми, и при этом никого не убить? Пролай один раз, если да, и два раза, если нет». Фрэнк гавкнул один раз, что означало «да». Это означало «да».